Для моего полета важны только эти 135 километров атмосферы». Он поднялся, засунул руки в карманы штанов, голова его тонула в тени, в дыму. Освещены были только раскрытая грудь и волосатые руки с закатанными по локоть рукавами. Обычно называют полетом полет птицы, падающего листа, аэроплана, но это не полет, а плавание в воздухе. Чистый полет – это падение, когда тело двигается под действием толкающей его силы. Пример – ракета. В безвоздушном пространстве, где нет сопротивления, где ничто не мешает полету, ракета будет двигаться со все увеличивающейся скоростью. Очевидно, там я могу приблизиться к скорости света, если не помешают магнитные влияния. Мой аппарат построен именно по принципу ракеты. Я должен буду пролететь в атмосфере Земли и Марса 135 километров. С подъемом и спуском это займет 1,5 часа. Час я кладу на то, чтобы выйти из притяжения Земли. Далее в безвоздушном пространстве я могу лететь с любой скоростью. Но есть две опасности. От чрезмерного ускорения могут лопнуть кровеносные сосуды. И второе, если я с огромной быстротой влечу в атмосферу Марса, то удар в воздух будет подобен тому, как будто я вонзился в песок. Мгновенно аппарат и все, что в нем, превратятся в газ. В междузвездном пространстве носятся осколки планет, нерожденных или погибших миров. Вонзаясь в воздух, они сгорают мгновенно. Воздух – почти непроницаемая броня, хотя на Земле она, по-видимому, однажды была пробита. Лось вынул руку из кармана, положил ее на стол под лампочкой и сжал пальцы в кулак. В Сибири среди вечных льдов я откапывал мамонтов, погибших в трещинах земли. Между зубами у них была трава. Они паслись там, где теперь льды. Я ел их мясо. Они не успели разложиться. Они замерзли в несколько дней, их замело снегами. Видимо, отклонение земной оси произошло мгновенно. Земля столкнулась с небесным телом, либо у нас был второй спутник, меньше, чем Луна. Мы втянули его, и он упал, разбил земную кору, отклонил земную ось. Быть может, от этого именно удара погиб материк, лежавший на запад от Африки в Атлантическом океане. Итак, чтобы не расплавиться, вонзаясь в атмосферу Марса, мне придется сильно затормозить скорость. Поэтому я кладу на весь перелет в безвоздушном пространстве 6-7 часов. Через несколько лет путешествие на Марс будет не более сложно, чем перелет из Москвы в Нью-Йорк. Лось отошел от стола и включил рубильник. Под потолком зашипели, зажглись дуговые фонари. Скальц увидел на дощатых стенах чертежи, диаграммы, карты. Полки с оптическими и измерительными инструментами, скафандры, горки консервов, меховую одежду, телескоп на лесенке в углу сарая. Лось и Скальц подошли к лесам, которые окружали металлическое яйцо. На глаз Скальц определил, что яйцеобразный аппарат был не менее 8,5 метров высоты и 6 метров в поперечнике. Посредине, по окружности его, шел стальной пояс, пригибающийся к низу, к поверхности аппарата, как зонт. Это был парашютный тормоз, увеличивающий сопротивление аппарата при падении в атмосфере. Под парашютом расположены 3 круглые дверцы, входные люки. Нижняя часть яйца оканчивалась узким горлом. Его окружала двойная, массивной стали круглая спираль, свернутая в противоположные стороны. Это был буфер, смягчающий удар при падении на землю. Постукивая карандашом по клепанной обшивке яйца, лось стал объяснять подробности междупланетного корабля. Аппарат построен из упругой и тугоплавкой стали. Внутри хорошо укреплен ребрами и легкими фермами. Это внешний чехол. В нем помещался второй чехол из 6 слоев резины, войлока и кожи. Внутри этого второго кожаного стеганного яйца находились аппараты наблюдения и движения, кислородные баки, ящики для поглощения углекислоты, полые подушки для инструментов и провизии.